13 декабря в Пхеньяне прошло расширенное заседание 2-го пленума ЦК Социалистического союза женщин Кореи 6-го созыва. В его работе приняли участие члены, кандидаты и члены и работники ЦК Союза женщин, которые обсудили задачи организации женского союза для последовательного выполнения программных задач, начертанных в историческом обращении Ким Чен Ына к участникам 6-го съезда Союза демократических женщин Кореи, еще более усилим деятельности Союза женщин под знаменем дела преобразования всего общества на основе кимирсинизма, кимченеризма.